Третье. Отрицательные эмоции. Но если мы добились указанной выше пропорции, зачем же нам еще отрицательные эмоции? Затем же, зачем углекислый газ для дыхания? Если в легких нет углекислого газа, оно останавливается, если нет неудач, прекращается прогресс. Оптимальное соотношение положительных и отрицательных эмоций 7:1. Запомните его. Отличительной особенностью положительных эмоций является то, что они держат нас в настоящем. Самое лучшее время – это настоящее. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Только в настоящем происходит единение души и тела. Отрицательные эмоции уводят душу или в прошлое, или в будущее. Тело же всегда в настоящем. Отрицательные эмоции имеют более широкий спектр, чем положительные, и делятся на биологические и социальные. Биологические отрицательные эмоции. Тревога. Тревога – эмоция, возникающая при общей оценке ситуации как неблагоприятной. Тревога – настолько частый эмоциональный феномен, что некоторые исследователи считают ее нашим сторожем и определенный уровень ее даже считают нормой. Человека, лишенного чувства тревоги, называют беспечным. Забегая вперед, скажу, что с моей точки зрения, тревога не та эмоция, которая должна постоянно присутствовать. Она способна отравить даже радостное событие. Человек с постоянным чувством тревоги не имеет шансов на счастье. Находящегося в тревоге узнать довольно легко. Он скован и в то же время суетлив. В результате активность практически равна нулю. При этом стимулируется и симпатическое, активирующее обменные процессы, и парасимпатическое, тормозящее их нервная система. То есть в кровь выбрасываются одновременно вещества, и стимулирующие активность, и способствующие отдыху. Человека, находящегося в тревоге, можно уподобить автомобилю, водитель которого давит и на газ, и на тормоз. В результате такую машину может разорвать. Одни стараются скрыть тревогу. Лицо принимает бесстрастное выражение, как бы застывает. Некоторые настолько привыкают сдерживаться, что перестают замечать напряжение. Это даже становится предметом их гордости. Внутри все кипит, а вида не показываю. Но рано или поздно такой человек взорвется, что будет неожиданно для окружающих. Еще более неблагоприятный вариант – внутренний взрыв, который может привести к гипертоническому кризу, инфаркту миокарда, кровоизлиянию в мозг и тому подобное. Другие становятся суетливыми. Чтобы уменьшить чувство тревоги, они делают массу ненужной работы или настолько стереотипизируют свою жизнь, что не решаются внести в нее какие-либо изменения. Это в конечном итоге может привести к застою. Про них говорят «человек в футляре». Их девиз «как бы чего ни вышло». Тревога довольно часто повышает аппетит, интенсифицируя обмен веществ. Те, кто работает с тревогой, отмечают, что на работе у них аппетит повышен, тогда как во время отдыха, часто активного, турпоход, физическая работа в саду, он умеренный. Интересно отметить, что склонные к полноте люди при этом поправляются, а к худобе худеют не в коня корм. Я уже давно пришел к выводу, что похудеть при помощи диеты – миф. Необходимо в душе навести порядок. А это можно сделать, только убрав тревогу. Я при росте 172 сантиметра в молодые годы носил костюмы 56 размера. Попытки ограничить себя в еде и интенсивные занятия спортом эффекта почти не дали. Но когда удалось убрать внутреннюю тревогу, размер костюма уменьшился до 50-52. Но главное, я перестал следить за тем, сколько я ем, когда я ем и что я ем. Все это дано на откуп организму. Ем тогда, когда хочется, сколько хочется и что хочется. На одном из совещаний я предложил решить продовольственную проблему, ликвидировав или хотя бы уменьшив тревожность. Вы можете легко проверить уровень вашей тревожности при помощи теста «Субъективная минута». Засеките время на часах с секундной стрелкой и отведите взгляд от часов. Мысленно фиксируйте течение времени. Как только минута пройдет, посмотрите на часы. Норма 65 секунд. Легкая тревожность 55-64 секунды. Тревога средней выраженности 45-54 секунды. Подумайте, что вас беспокоит. Меньше 45 секунд – обратитесь к психологу. Меньше 35 секунд – к врачу. Тревога может быть ситуационной и личностной. Ситуационная возникает перед волнующим событием. Экзамен, соревнование, свидание с любимой, визит к начальнику. Эту тревогу человек осознает. Он чувствует, как у него бьется сердце, перехватывает дыхание, его бросает то в дрожь, то в холод, потеют ладони и тому подобное. Как же снять ситуационную тревожность? Давайте подумаем. Если у машины, стоящей на месте, мотор работает на повышенных оборотах, то лучше уж пусть она едет, а не стоит. Если от волнения бьется сердце, то лучше пробежаться или присесть раз 15-20, то есть подогнать деятельность всего организма под работу сердца. После прекращения интенсивной нагрузки происходит общее успокоение, и тревога снимается. Таким способом легко снять предстартовую лихорадку у спортсменов. Один молодой человек жаловался, что встреча с любимой девушкой вызывает у него столь сильное сердцебиение, что некоторое время после момента встречи ему трудно с ней говорить. Его знакомая жила на 7-м этаже. Я предложил ему не пользоваться лифтом, а подниматься бегом. Он остался доволен советом. Действительно, входил он к ней запыхавшись, но это выглядело вполне естественно, да и внутреннего волнения не было. Когда успокаивалось дыхание, одновременно прекращалось сердцебиение, и беседу он начинал спокойно. То же самое можно проделать, если предстоит публичное выступление в большой аудитории. Нужно только взбежать на трибуну. Что касается снятия личностной тревожности, то лучше всего прибегнуть к помощи профессионалов, использующих личностно ориентированные методы психотерапии. Но кое-что можно предпринять и самому. Сейчас имеется много литературы, посвященной аутогенной тренировке, АТ. Овладение АТ поможет преодолеть личностную тревожность. Хорошо помогают упражнения, снимающие мышечное напряжение. Особенно следует следить за тем, чтобы не были напряжены мышцы лица, таза и ягодиц. Страх. Если тревога существует достаточно долго, человек начинает искать источник опасности, ликвидирует его и успокаивается. Если источник тревоги ликвидировать не по силам, тревога переходит в страх. Таким образом, страх – это результат работы тревоги и мышления. Страх – самая опасная эмоция. Человек может быть запуган до смерти. Только страхом можно объяснить гибель африканских аборигенов после нарушения табу. От страха в древности умирали приговоренные к смертной казни. Когда жрец проводил рукой у них по коже локтевого сгиба, они думали, что им перерезали вены. Мимика испуганного человека хорошо знакома. Брови почти прямые и несколько приподняты. Глаза широко раскрыты, У страха глаза велики, губы напряжены и слегка растянуты, рот приоткрыт и имеет эллиптическую форму. Он может озираться по сторонам, убегать от объекта страха или застыть в неподвижности. Но страх не только зло. Дело в том, что при страхе усиливается стимуляция нервной системы. В таком состоянии легче быть активным, естественно, при низких степенях страха, что может привести к развитию интереса, который нередко заглушает страх. Как предупредить страх? Во-первых, не следует запугивать ребенка в процессе воспитания. Переживая за ребенка, родители не должны свой страх передавать ему. Опыт показывает, что страх, тревога за ребенка и вообще близкого человека порой уничтожают его. Так мать переживает, что сын, часто уже великовозрастный, задерживается. Он не хочет волновать мать и старается прибыть домой вовремя. Уже поздний вечер, транспорт ходит редко. На противоположной стороне улицы стоит автобус. Сын знает, что сейчас его мать стоит у окна в тревоге и ждет его возвращения. Он торопится перейти улицу в страхе, что дома волнуется мать и попадает под машину. Страх и тревога матери погубили сына. А вот пример, как страхи матери весьма осложнили жизнь сына. К нам в клинику поступил больной в возрасте 37 лет. Он так часто болел, что на производстве был поставлен вопрос о переводе его на инвалидность. При анализе его семейных взаимоотношений выяснилась одна любопытная деталь. По многолетней традиции он каждый вечер, где бы ни находился, должен был позвонить и сообщить матери, что у него все благополучно. Потом мать переехала в Новочеркасск, а он со своей семьей остался в Ростове. Связываться по телефону стало труднее. Как-то раз он не позвонил матери, и через 2 часа пришли телеграмма-молния с вопросом, что случилось. В дальнейшем, при неполадках с домашним телефоном, больной вынужден был ходить на переговорный пункт, а это не нравилось его жене. Начались конфликты дома и на работе. Он был неплохим специалистом-рационализатором, и его пригласили в инициативную группу, которая работала по вечерам. Но на производстве не было междугородной телефонной связи, и он был вынужден бросать работу для того, чтобы успевать позвонить матери. Это вызвало недовольство коллег, и он ушел из группы. Конечно, было очень обидно, когда премии и довольно значительной он не получил. Отношения в семье тоже от этого не улучшились. Я провел беседу с ним и с его матерью. Мы выработали новое правило. Если звонят из Ростова, значит, есть какое-то дело или случилось несчастье. Ритуальные звонки, что в доме все благополучно, были исключены. Почти сразу больной отметил, что и в семье, и на производстве стало заметно спокойнее. Расскажу еще один поучительный случай. Мой приятель прибыл в другой город на защиту диссертации. По ритуалу он обычно тут же звонил жене, что долетел благополучно. Но телефон в номере гостиницы не работал. Прилетел он поздно вечером, и идти искать переговорный пункт ему не хотелось. Попросил разрешения у дежурной по этажу позвонить по ее телефону, но он не работал. Тогда он обратился с той же просьбой к администратору гостиницы, но та с раздражением ему отказала. На следующий день она позвонила в ученый совет института, где должна была состояться защита, и заявила, что если они будут направлять к ним таких беспокойных постояльцев, то лишатся права поселять у них гостей. В результате за 2 дня до защиты мой приятель имел неприятную беседу с председателем ученого совета. Я посоветовал ему впредь предупреждать близких, что немедленного сообщения о прибытии не будет. Сам я, когда приезжаю в другой город, прежде всего делаю все дела, а потом уже, если есть возможность, звоню домой. Во-вторых, необходимо научиться не стесняться внешних проявлений тревоги и страха. Не ругайте ребенка за то, что он испугался. Если вы сами испугали ребенка, извинитесь и скажите ему, что вы этого не хотели. Очень внимательно следите за тем, чтобы ребенок не боялся врачей, милиции, учителей, хоккей и тому подобное. Тогда он научится управлять своим страхом. Хронический страх неминуемо ведет к болезни. Родители и педагоги. Нельзя запугивать, добиваясь подчинения или приучая ребенка следовать социальным нормам. Большую ошибку делают родители, когда не обращают внимания на признаки страха у ребенка и учат его переносить страх, а не противодействовать ему. С моей точки зрения, хорошо обучают блокировать свой страх фильмы ужасов. Ведь там, как бы героям ни было страшно, они не впадают в оцепенение, а продолжают действовать. Страх не является нашим врожденным свойством. Посмотрите на новорожденного. Ведь он ничего не боится. Если его требования не выполняются, он отвечает на это агрессивным плачем. Уже потом, когда мы становимся взрослыми, страх глубоко проникает в наши души. Часто он не осознается и приобретает разные формы. Все страхи условно можно разделить на две группы – нормы и патологии. О второй группе я здесь говорить не буду, ибо это тема отдельного разговора. Вообще-то границу между нормой и патологией провести бывает трудно. Есть так называемые навязчивые страхи. Например, некоторые люди – боятся переходить широкие улицы и площади, агорафобия. Они понимают нелепость этих страхов, но ничего не могут с собой поделать. Некоторые панически боятся публичных выступлений. В одних случаях такие страхи можно отнести к норме. Тогда мы говорим о тревожно-мнительном характере. А в других – к патологии. В такой ситуации лучше обратиться к врачу. Итак, нормальные страхи. Если небольшая опасность вызывает сильное чувство страха, и человек не может противостоять ему, то его называют трусом. Иисус Христос назвал трусость самым тяжким грехом. Храбрым человеком, я думаю, можно назвать того, кто способен преодолевать свой страх. Великий психотерапевт Виктор Франкл во время Первой мировой войны был полковым врачом. Как-то он стоял на огневых позициях рядом с командиром полка, и тот сказал ему: «Все врачи трусы, вот я стою и не боюсь, а вы весь дрожите от страха». На это Франкл ответил: «Да, я боюсь, но я стою. А интересно, вот если бы вы боялись, вы бы стояли здесь?» Не всегда внешне храброе поведение свидетельствует об истинной храбрости. Если квалифицированный специалист по восточным единоборствам храбро вступает в бой с 5 новичками, я не тороплюсь назвать его храбрым. Надо посмотреть, как он будет вести себя с равным или более сильным противником. Однажды я выступал на конференции. К этому времени я уже вполне овладел техникой публичного выступления и даже организовал школу ораторского искусства. Доклад вызвал много возражений, но я продолжал стоять на своем, хотя мой непосредственный начальник придерживался противоположной точки зрения и выступал против меня. У нас в коллективе отношения демократические, и я знал, что мое несогласие никак не скажется на наших дальнейших взаимоотношениях. Поэтому я был спокоен, и храбрым мое поведение назвать было нельзя. По-видимому, все выглядело очень эффектно, потому что после окончания конференции одна из моих учениц с восхищением сказала: «Да, Михаил Ефимович, вы борец. Знаете, что те, кто возводит вас на пьедестал, потом скинут вас оттуда. Постарайтесь сами спуститься с него. Не следует вступать в близкие отношения с теми, кто вами восхищается. Они потом будут мстить вам за то, что в вас разочаровались. Но я-то знаю, когда я был по-настоящему храбрым. До 42 лет публичное выступление было для меня нравственной и физической мукой. И вот, когда я стал преодолевать себя и, несмотря на страх, выходить на трибуну, проявляя чудеса храбрости, никто мною не восхищался, да и сам я этого не осознавал. Между прочим, в момент самого действия вряд ли кто понимает его истинную цену. А сейчас попробуем разобраться в различных проявлениях страха и трусости. Страхи могут возникать тогда, когда имеется угроза для физического существования субъекта. Когда они становятся чрезмерными, человек без всяких на то оснований начинает бояться простудиться, заразиться какой-нибудь тяжелой болезнью, пострадать от хулиганов и тому подобное. Если человек эти страхи не преодолеет, случится именно то, чего он опасается. Например, если человек боится простуды и начинает излишне кутаться, он становится изнеженным и рано или поздно обязательно простудится. Хорошая физическая подготовка и выполнение правил гигиены позволяют заблокировать эти страхи. Кстати, от них мы страдаем меньше всего, поскольку вполне их осознаем. Конечно, я не имею в виду случаи, когда страхи носят явно болезненный характер. Более подробно хотелось бы остановиться на страхах, которые вызываются психологическими и социальными причинами. Людей, охваченных этими страхами, я называю психологическими трусами. Нет, они не дрожат при виде прямой опасности. Они могут закрыть телом амбразуру дзота, спокойно войти в очаг инфекции, и все-таки они трусы. При этом страдают они сами, их близкие, начальники и подчиненные. В конце концов, они заболевают. Тяжела жизнь психологического труса. Его положение усугубляется еще тем, что он не знает истинной причины своих несчастий и напоминает человека из анекдота, который искал потерянные где-то ключи под фонарем, потому что там было светло. Трусость часто рядится в различные маски. Рассмотрим их. Принципиальность. Капитан одного из крупных рыболовецких судов, заходящих в иностранные порты, отличался строгим выполнением всех инструкций и слыл принципиальным человеком. Он не принес ни одного гвоздя с корабля, не позволял себе даже маленьких спекуляций, продажу дома вещей, приобретенных в других странах, и не разрешал жене заниматься этим. Они работали в одной системе. Даже когда порядки стали мягче, прежние инструкции не работали, его поведение не изменилось. Раз инструкция не отменена, значит, ее надо выполнять. Все было бы ничего, но он страдал от того, что жена его презирает, и жена страдала от того, что живет с трусом. Она-то знала, что он трус. Ведь не мог же он не замечать, что уровень их жизни не соответствует уровню его официальной зарплаты. Но тем не менее, он ни разу не поинтересовался источником дохода жены. Она-то и пришла ко мне на консультацию в состоянии депрессии. А на службе, вы думаете, дела у него хорошо шли? Отнюдь. Особенно плохо стало при рыночных отношениях. Наиболее инициативные, квалифицированные и активные работники ушли от него. Щедрость. Дорогие слушатели, ответьте, почему вы переплачиваете таксисту, даете на чай официанту в дорожном ресторане, делайте подарки врачу или портному. С натяжкой, но согласен. Врачу, портному, может быть, и стоит, ведь придется обратиться еще раз. А зачем вам таксист или официант дорожного ресторана, которых вы больше никогда в жизни не увидите? На занятиях мне отвечали: «А что, мне жалко?» Тогда я спрашивал, почему они брали мелкую сдачу, когда покупали хлеб в магазине или воду в киоске. Вот она, трусость, под маской щедрости и великодушия. На одного из моих слушателей такое занятие произвело большое впечатление. Послушайте его рассказ. До того, как начались инфляционные процессы, я довольно часто пользовался услугами такси и обычно оплачивал весь проезд полностью и даже несколько переплачивал. Когда я понял, что это проявление трусости, все пошло по-другому. Нет, я еще не был настолько храбр, чтобы просить сдачу, но всегда давал таксисту под расчет, а если были попутчики, то только свою долю оплаты. И вы знаете, конфликтов практически не было. Иногда, правда, у таксиста вытягивалось от удивления лицо. И лишь один раз водитель в гневе сказал мне, что сегодня он возит бесплатно, я был на подсадке, и денег не взял. Я сказал спасибо. Теперь я торгуюсь на базаре, спокойно отношусь к навязчивой рекламе продавцов и не поддаюсь их внушению. В общем, от психологии я получил материальную выгоду. Гостеприимство. Я вас не отговариваю ходить друг к другу в гости, но внимательный анализ показывает, что выставлять на стол больше еды в 10 раз больше, чем это требуется желудку человека, тоже идет от страха, страха осуждения. Но кто вас осудит? Те, кто пришел ради вас? Ни в коем случае. Осудят вас обжоры. Но ведь это же прелесть. В следующий раз к вам придут только друзья, для которых вы сами по себе представляете ценность. Еще Аристотель говорил: «У кого много друзей, у того нет друга». Двойная выгода, материальная и психологическая. Галантность. «Мой друг – очень храбрый человек, готовый отстаивать справедливость, честный и великодушный, тем не менее был психологическим трусом. Как-то у него заболела поясница. Естественно, он побоялся остаться на больничном, чтобы не подвести коллег, хотя коллеги, безусловно, его бы подменили. На работе была довольно большая нагрузка. Он прочел 3-часовую лекцию и не позволил себе принять вынужденную позу, которая щадила бы его нервные стволы. Нет, он держался так, что никто не догадался, как ему больно. Возвращаясь домой, он помог нести довольно тяжелые кошелки соседке по подъезду, которая поднималась с ним по лестнице, как это делал обычно. Не объясняться же с ней по поводу моей поясницы. После поднятия тяжести боль стала еще сильнее, но он продолжал ходить на работу. В это время в Казани должна была состояться научная конференция. Ему бы остаться, но нет, он поехал. С собой, чтобы не нагружаться, взял минимум вещей. А теперь отгадайте, что он сделал, когда приехал в Казань. Вы угадали. Донес до остановки такси тяжелые чемоданы одной из женщин, с которой он вместе ехал. В общем, дело кончилось тяжелейшим радикулитом. Проболел он в общей сложности около 8 месяцев. И вы думаете, это его чему-нибудь научило? Правильно, ничему не научило. Доброта. Однажды на занятии мы играли в игру «Волшебный магазин». Суть игры заключалась в следующем. Каждый мог приобрести в волшебном магазине любое недостающее ему свойство, черту характера, но за это отдать полностью или частично то или иное свое положительное свойство. Так вот, одна участница игры продавала доброту, причем отдавала ее полностью, а приобрести хотела немного решительности. После того, как сделка состоялась, я решил, продавцом обычно выступает психотерапевт, выяснить, какого качества товар получил от нее. Между нами произошел такой диалог. Я. «Приведите пример вашей доброты». Она. «Я не могу отказать мужу и часто готовлю ему что-нибудь из теста. У меня это хорошо получается». Я. «А сколько весит ваш муж?» Она. «105 килограммов». Я. «А не кажется вам, что это не столько доброта, сколько трусость? Вы просто боитесь портить отношения с мужем». Она после некоторого раздумья. «Да, пожалуй, вы правы. Я как-то пробовала более рационально организовать его питание, исключив мучные блюда, он устроил мне скандал». И таким оказались все примеры ее доброты. Подумайте, а от каких положительных качеств хотели бы избавиться вы? При внимательном анализе вам станет ясно, что избавиться вы хотите от страха. Хорошие вещи не продают. Заботливость. Одна больная жаловалась на хроническую усталость. У нее ныли суставы, побаливало сердце, и иногда были приступы удушья. Однако серьезной болезни выявлено не было. В беседе выяснилось, что всю домашнюю работу она делает одна. Муж очень занят на работе. «Не буду же я кухней загружать сыновей, ведь мужчины растут». «Да, я как-то уезжала, так они мне все рубашки застирали. А если дети в школу или муж на работу будут ходить в грязном, кого будут осуждать? Меня. Нетрудно понять, что и за этим стоит страх, страх осуждения». Скромность. Мой клиент присутствовал на собрании, где бурно обсуждался какой-то вопрос. Он знал, как решить его, но выступать не стал. «Я человек скромный», — ответил он, когда я спросил, почему он не взял слово. «Так ли это? Приведу наш диалог, который состоялся с ним тогда, когда ему все же необходимо было выступить». Он. «Завтра я должен выступить и уже взволнован, так как могу провалиться». Я. «Ну и что?» Он. «Я этого никогда не переживу». Я. «Никогда? Это очень долго. Сколько времени вы будете плохо себя чувствовать?» Он. «Дня 2-3». Я. «А потом?» Он. «Потом все будет в порядке». Я. «Так чего же вы боитесь? Может быть, из-за этого вас бросит жена или мать от вас откажется?» Он. «Нет, это чудесные люди». Я. «Может быть, зарплату уменьшат?» Он. «Ну, конечно же, нет». Я. «Так в чем же дело?» Он. «А вдруг неправильно поймут?» Я. «Почему вы людей считаете дураками?» Он. «Ну что вы, доктор, почему вы так решили?» Я. «Вы сами мне об этом сказали. Не понимают дураки. Умные бы поняли, и у вас не было бы поводов для волнения». Он. «Мысли о том, что мои слушатели дураки, я в своей голове не имел». Я. «Конечно, не имели. Дело в том, что наша психическая жизнь напоминает айсберг, где надводная часть – наше сознание, а подводная – наше бессознательное. Движение айсберга зависит от того, что делается под водой. Наше поведение, да и судьба, в большей степени зависит от бессознательного, чем от сознания. Вот и сейчас я пытаюсь выяснить, какие неосознаваемые вами мысли управляют вашим поведением и вызывают чувство дискомфорта, которое может привести к болезням». Он. «Нет, доктор, я с вами категорически не согласен». Я. «Вот и сейчас ваше бессознательное назвало меня дураком». Он. «Ну что вы, доктор, я так много о вас наслышан. Я был на ваших лекциях, именно их логика и убедительность привели меня сюда. Ведь я уже разуверился, что смогу избавиться от страхов. Я вас считаю умным, даже выдающимся в этой области человеком». Я. «Правильно, это на уровне сознания. Ваша реплика «Я с вами категорически не согласен» свидетельствует о том, что ваше бессознательное считает меня дураком, но сознание как цензор в таком чистом виде это пропустить не может. Отсюда и ваш ответ. В социальном плане все культурно, оскорбления как будто и нет. Он с некоторым недоумением. Я как-то никогда над этим не думал. Я. Не страшно. Подумайте сейчас. Я уже много лет изучаю эту проблему, даже считаюсь знатоком. Вы сознательно пришли ко мне и признаете это. Если бы в вашем бессознательном не было мысли о том, что окружающие дураки, то реплики «Я с вами категорически не согласен» не было бы. Вслушайтесь в нее внимательно. «Я с вами категорически не согласен». Это означает примерно следующее. Весь ваш опыт, все ваши знания – ерунда, и вы беретесь не за свое дело. Я в этом разобрался в течение доли секунды. Он с некоторым сомнением. «Вроде убедительно, но как-то странно». «Я». «Вы раньше просто не задумывались, а теперь задумайтесь. Ведь если мы разберемся, какие мысли в вашем бессознательном мешают вам жить, то будем знать, с чем бороться. Ответьте мне. Вы знаете, что гимнастикой по утрам заниматься полезно?» Он. «Да, конечно». Я. «А теперь скажите откровенно, занимаетесь ли вы гимнастикой по утрам?» Он. «К сожалению, нет». Я. «Вот еще один пример, что несознание управляет вашим поведением. Но вернемся к вашим страхам. Представьте себе, что вы выступили успешно. Как бы вы выступали в следующий раз?» Он. «Точно так же». Я. «Раз точно так же, два точно так же, три, четыре. Не кажется ли вам, что постоянный успех может привести к застою?» Он. «Да, что-то в этом есть». Я. «Вот видите, успех – это, конечно, приятно, им надо насладиться. Но следует помнить, что иметь успех всегда невозможно. Вы согласны со мной?» Он. «Да, конечно». Я. «А что будет в случае провала?» Он. «Плохое самочувствие». Я. «Но ведь у вас есть возможность проанализировать срыв и в следующий раз выступить успешней. Правильное отношение к ошибкам способствует нашему росту». Он. «Да, это правильно. Но надо мной могут смеяться». Я. «Правильно, могут. Но кто будет над вами смеяться? Умный будет смеяться?» Он. «Нет». Я. «Вы бы сами смеялись, если бы кто-нибудь провалился?» Он. «Конечно, нет». Я. «Вот видите, опять мы получили доказательство того, что ваше бессознательное плохо думает о людях. Но пойдем дальше. Действительно, кто-то поднял вас на смех. Но если бы вы не провалились, как бы вы узнали, что он к вам плохо относится? Еще одна польза от провала. При помощи неудачи вы верно оцените свое социальное окружение, ведь только по поступкам мы узнаем человека. А теперь скажите, не кажется ли вам, что в вашем бессознательном есть мысль, которая управляет вами? Я такой человек, что моя жизнь должна протекать без ошибок, огорчений и неудач. У меня всегда все должно получаться. Мною все должны быть довольны, в том числе и дураки. Он. «Ну что вы, доктор, я человек скромный». Вдруг широко улыбается. «Ой, а сейчас я, кажется, назвал вас сумасшедшим». Я с облегчением. «Ну вот, теперь у нас установилось полное взаимопонимание. Можно подвести итоги. У нас получился этакий слоеный пирог. В самой глубине подсознательного нечто вроде идей величия, другие хуже. Такую дикую мысль в сознание не пускают. А раз я великий человек, то те, кто хуже меня, могут принести вред. Идеи величия прикрываются страхом. Но мысль «я трус» тоже в сознание не пускают. Трусость на пути из бессознательного в сознание трансформируется в застенчивость, застенчивость в скромность. А скромность уже положительное качество. Он. Так что же делать? Я. Убрать идеи величия, ибо этот гвоздь в подметке проткнет любую подкладку. Как только исчезают идеи переоценки значимости своей личности, все остальные слои пирога исчезают сами. Если я понимаю, что я такой же человек, как и все другие, то, следовательно, осознаю, что у меня будут неудачи. Свой неудачный доклад я проанализирую, приму меры, и в следующий раз выступление будет лучше. Застенчивость исчезнет. У меня нет необходимости декларировать, что я скромный. Он. Так с вашей точки зрения застенчивость – это плохое качество? Я. Конечно. В народе уже давно было замечено, что в тихом болоте черти водятся. Да и как я могу считать застенчивость положительным качеством, когда я считаю ее одной из масок страха? Он. А скромность? Я. Каждый понимает ее по-своему. С моей точки зрения, скромность – это полное осознание человеком своих возможностей. Пушкин говорил, что он гений. И это было скромное заявление, так как соответствовало действительности. Ну а теперь попробуйте избавиться от идеи величия. Он. А как возник этот слоеный пирог? Ведь воспитывали меня в скромности и держали в строгости. Я. Скажите, пожалуйста, когда вы были маленьким, не было ли у вашей мамы чрезмерной тревоги по поводу вашего здоровья? Не было ли у нее страха, что вас побьют, изнасилуют? Не слишком ли ограничивала она ваши действия? Он. Да, все это было. Я. Если ребенка ставить в исключительные условия, то у него и появляется неосознаваемое чувство собственной исключительности. А к великой личности нужен особый подход. На следующем приеме мой клиент отметил, что очередное выступление прошло неплохо. Чувство дискомфорта было, но прошло гораздо быстрее, чем раньше. В настоящее время он выступает довольно свободно и вместо дискомфорта испытывает удовольствие от выступлений. Описанный выше диалог проводился в стиле когнитивного познавательного тренинга, который позволил выявить скрытый страх. А успешно бороться можно только тогда, когда ясно, с чем ты борешься. Солидарность. Весь класс ушел с урока. Родители упрекают своего ребенка. «Ты же знаешь, что этого делать нельзя». «Знаю. Почему же ушел?» «Из солидарности». Нетрудно понять, что ребенком на самом деле движет страх. Чего только не делается из солидарности. Почему поступила в пединститут? Все подружки туда поступали, ну и я вместе с ними. Какая нужда была торопиться выходить замуж? Все уже повыходили. С кем мы только не солидаризируемся? Половая солидарность, сословная, национальная, возрастная. Одеваемся из солидарности, пьем из солидарности, любим и чувствуем из солидарности. Убиваем тоже из солидарности. За всем этим стоит страх отстать от стада. Ницше писал: «В стадах нет ничего хорошего, даже если они бегут вслед за тобой». Такая солидарность превращает сообщество в булыжную мостовую. Все одинаковы, а раз одинаковы, то все автоматы, то есть духовно мертвые. Сколько несчастий происходит от того, что человек живет не своей жизнью, а из солидарности. Уберите страх, и тогда вы не побоитесь высказать свое мнение. Тогда есть возможность стать личностью, есть возможность стать счастливым. В стаде можно быть только удовлетворенным. Храбрость. Вернемся к Пушкину. Ленский вызвал Онегина на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения оборотясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. В душе же Евгений боится осуждения старого дуэлянта. Он зол, он сплетник, он речист. И вот страх скрылся под маской храбрости. Страдание. Страдание – самая частая отрицательная эмоция, так же, как интерес – положительная. Это глубинный эффект, который может быть вызван голодом, холодом, болью, шумом, жарой, ярким светом, разочарованием, неудачей, потерей и так далее. Свою жизнь человек начинает со страдания. При акте рождения ребенок лишается рая внутриутробного существования и выражает свое возмущение громким криком. И в дальнейшем, как указывает Изард, страдание становится неотъемлемой частью жизни. Страдание зависит от личностных установок. Вот почему для одних увольнение с работы, конфликт на производстве, лишение девственности вне законного брака, неудача в любви являются глубокой драмой. Другие переносят это спокойно. Но существует много причин для страданий, которые совершенно не зависят от личности. Это кризисы экономические, война, тяжелая болезнь, катастрофа, внезапная смерть любимого человека. Часто мы начинаем осознавать, что были счастливы, когда наступает страдание. Печальное выражение лица знакомо всем. При явном страдании брови поднимаются вверх и сдвигаются. Если человек часто находится в состоянии печального раздумья, то между бровями закладываются вертикальные морщины. В наиболее выраженные моменты страдания человек плачет. Слезы облегчают страдания. Не находя выхода, они душат. Как только человек заплакал, выраженность страдания становится меньше. Однако с самого детства ребенка приучают сдерживать слезы. Поэтому одной из задач психологического тренинга является возвращение человеку способности плакать при страдании. Страдающий человек чувствует себя покинутым, одиноким, никому не нужным, бессильным, глупым и так далее. В общем, он чувствует себя несчастным. Но страдание выполняет и полезную функцию. Оно дает знать человеку, что ему плохо, заставляет действовать, решать проблемы и тем самым спасает человека от разрушения. Кроме того, страдание сплачивает людей. Не следует, не разобравшись в причинах страдания, пытаться облегчить его. Когда страдание возникает при утрате близкого человека, необходимо время, чтобы привыкнуть к отсутствию того, с кем провел долгие годы. Довольно часто человеку, находящемуся в горе, предлагают взять себя в руки. Но у человека, который все время держит себя в руках, возникает своеобразная болезнь. Как пишет Ницше, он постоянно пребывает в оборонительной позе, вооруженный против самого себя, вечный вахтер своей крепости, на которую он обрек себя. Да, он может достичь величия в этом, но как ненавистен он теперь другим, как тяжек самому себе, как истощен и отрезан от прекраснейших случайностей души. А как часто мы слышим такую поддержку: «Тебе бы мои беды!» Как же поддержать человека, находящегося в горе? Я предлагаю такой вариант. Я восхищен твоим мужеством, тем, как ты переносишь свое горе. Я бы давно не выдержал и разревелся. Это, по-моему, настоящая поддержка, тогда как «возьми себя в руки» — это фактически восхваление самого себя. У меня обстоятельства потяжелее, но я держусь. Дорогой мой слушатель, я уверен, что вы уже научились расшифровывать истинное значение бессознательного, прошедшего цензуру сознания. В этой связи хочу рассказать вам один случай. У нас в клинике лечился 18-летний юноша, Кто-то из больных его обидел, и он самовольно ушел домой. Родители вернули его. Он был весь в слезах. Медсестра подошла к нему и с презрением сказала: «Что разнюнился? Ты же мужчина. Прекрати плакать, возьми себя в руки». Я спросил сестру, чего она добивается от больного. Она мне ответила, что хотела бы, чтобы он прекратил плакать. Как вы думаете, чего хотела сестра на самом деле? Что хотела ее бессознательное? Когда я ей сказал, что она добивается того, чтобы он попытался ночью ее изнасиловать, она очень удивилась. А как иначе он сможет доказать ей, что он мужчина? Человека надо не стыдить, а учить переносить страдания. Как указывала Изард, если родители выказывают к ребенку презрение, когда он плачет, он может привыкнуть сгорать от стыда всякий раз, когда ему захочется плакать. Все это может сделать ребенка боязливым, болезненно застенчивым. По мнению Томпкинса, отношение к страданию воспитывается посредством наказания, поощрения, неполного поощрения и смешанным способом. Если родители наказывают ребенка, не обращая внимания на причину его страдания, и у него нет возможности объясниться, это может привести к притворству, слабой выраженности индивидуальности, чрезмерному избеганию страдания, апатии и усталости. Если еще при этом ребенка бьют, он начинает плохо переносить боль. Вот почему мужчины хуже переносят боль, чем женщины. Мальчиков ремешком наказывают чаще, чем девочек. Если родители поощряют ребенка проявлять свои страдания, пытаются успокоить его и уменьшить действие фактора, вызывающего страдания, устранить его, то ребенок будет иметь возможность выражать страдания, бороться с ним и побеждать его. Он будет больше доверять людям, будет благополучно переживать страдания, которые обычно сопровождают радость и любовь. У него сформируется более оптимистическое отношение к жизни. При неполном поощрении родители целуют, обнимают и гладят плачущего ребенка, вместо того, чтобы сделать понятной для него причину страданий. Такой ребенок будет не преодолевать страдания, искать его причину, а искать успокоение. Из таких детей могут вырасти алкоголики и наркоманы. При смешанном способе маленького ребенка поощряют плакать, чуть подрос, начинают наказывать. Мать требует одно, отец другое. В результате замедляется развитие личности. Возникает неудовлетворенность при контактах с другими людьми, зависимость в межличностных отношениях и боязнь конфликтов. Тяжелее всего переносить страдания, когда оно кажется бессмысленным. Поэтому нужно найти в нем смысл. «Потерпите немного», — говорит врач больному, ощупывая его живот. «Я хочу определить, аппендицит у вас или просто колит». Страдание приобрело смысл, ведь надо решать, делать операцию или нет, и больной терпит. Как утверждает Франкл, если в потере найти что-то положительное, страдание станет легче. Никакие деньги не бывают помещены выгоднее, чем те, которые вы позволили отнять у себя обманным образом, ибо на них мы непосредственно приобретаем благоразумие, писал А. Шопенгауэр.